Деревня была маленькая. Дома стояли по обе стороны шоссейной дороги. Десяток домиков вдоль этой единственной улицы занимали местные торговцы. Мясник, бакалейщик, столяр, трактирщик, сапожник и булочник. Церковь в конце улицы была окружена узеньким кладбищем. Четыре огромные липы перед входом совсем закрывали ее. Она была построена из простого камня, без всякого стиля, и оканчивалась колокольней с аспидной крышей. За церковью тянулись поля, изредка прикрываемые купами деревьев, за которыми прятались фермы. Риве, несмотря на свой рабочий костюм, торжественно взял сестру под руку и гордо повел по деревне. Его жена, восхищенная затканным блестками нарядом Рафаэллы, шла между ней и Фернандой. Кругленькая Роза катилась сзади с Луизой Цыпкой и Флорой Качелями, которая от усталости хромала больше обычного. Крестьяне подбегали к дверям, дети бросали игры. Из окон из-за приподнятой занавески то и дело высовывалась голова в чепце. Одна полуслепая старуха на костылях перекрестилась, как на церковную процессию. И долго крестьяне провожали взглядами прекрасных городских дам, приехавших из такой дали к первому причастию дочери Жозефа Риве. На столяра смотрели с большим уважением. Проходя мимо церкви, они услышали детское пение. Пронзительными голосками неслась к небу молитва, но мадам не позволила войти в церковь, чтобы не помешать этим херувимам. Поводив своих гостей по деревне, показав самые зажиточные дома, поговорив об урожае и о приплоде скота, Жозеф Риве привел всю компанию к себе домой и устроил их на ночлег. Так как места было очень мало, то дам разместили по две в каждой комнате. Самому Риве предстояло провести эту ночь в мастерской на стружках. Его жена должна была лечь на одной кровати с невесткой, а в соседней комнате Фернандо устраивалась с Рафаэллой. Луизу и Флору положили в кухне на матрасе на полу, а Роза заняла темную каморку под лестницей против входа на узенький чердачок, где должна была провести эту ночь причастница. Когда девочка вернулась из церкви, на нее посыпался дождь поцелуев. Всем женщинам хотелось ее приласкать и излить на нее тот избыток нежности, ту профессиональную привычку к ласкам, которая в вагоне заставила их целовать уток. Каждая из них сажала девочку на колени, играла ее светлыми волосами, сжимала ее в объятиях в мимолетном и бурном приливе любви. Тихий ребенок, проникнутый благочестием, как бы замкнувшись после исповеди, терпеливо и молча переносил ласки. После утомительного для всех дня, вскоре после обеда, все улеглись спать. Деревню окутала безграничная, святая тишина полей, спокойное безмолвие ночи, нечто проникновенное, божественное. Девицы, привыкшие к шумным вечерам публичного дома, были смущены этим молчаливым отдыхом заснувшей деревни. По их телам пробегала дрожь, но не от холода, а от страха одиночества, навеянного неспокойным и смущенным сердцем. Как только дамы улеглись попарно в кровати, они обнялись, точно защищались от наплывшей тишины и глубокого сна земли. Но Роза Шельма, одна в своей темной каморке, не привыкшая спать, не обнявшись, почувствовала смутное и тяжелое волнение. Она вертелась на постели, не в силах заснуть. И вдруг она услышала за перегородкой тихие всхлипывания, точно плач ребенка. Встревожившись, она тихонько окликнула, и ей ответили прерывающимся голоском. Это плакала девочка. Она привыкла спать в комнате матери, и ей было страшно на узеньком чердаке. Роза в восторге встала и потихоньку, чтобы никого не разбудить, пошла за ребенком. Она принесла его в свою теплую постель, прижала его к груди, целовала, ласкала его, преувеличенно выражала свою нежность и, успокоившись, заснула сама. Головка причастницы до утра покоилась на голой груди проститутки. В 5 часов утра Маленький церковный колокол громким звоном разбудил девиц, спавших обыкновенно все утро. Единственное время отдыха от ночных трудов. Крестьяне все уже были на ногах. Крестьянки с озабоченным видом забегали на минутку друг к другу, оживленно переговариваясь. Одни осторожно несли короткие кисейные платья, туго накрахмаленные, другие держали огромные свечи, перевязанные посредине шелковыми с золотом лентами. Солнце стояло уже высоко и сияло на чистом голубом небе. На горизонте оставался розоватый след исчезавшей зари. Перед домами гуляли куриные семьи. Изредка петух, черный с блестящей шеей, поднимал свою голову, украшенную пурпурным гребнем, бил крыльями и кричал металлическим голосом. Другие петухи ему вторили. К крылечкам домов подъезжали тележки из соседних деревень с рослыми нормантками в темных платьях, с перекрещенной на груди косынкой, что была заколота старинной серебряной брошкой. Мужчины были одеты в синие блузы поверх новых сюртуков или старых зеленых кафтанов, а из-под блуз торчали фалды этих самых кафтанов или сюртуков. Лошадей отвели в конюшни, а вдоль улицы осталось два ряда деревенских телег, кабриолетов, тюльбюри, шарабанов, повозок всех видов и разной степени изношенности. Одни с опущенным передком и поднятым задом, другие с торчащими оглоблями и опущенным сиденьем. В доме столяра шла суета, как в улье. Девицы в одних рубашках и нижних юбках были заняты одеванием девочки. Волосы их жидкие и короткие, точно выцветшие и изношенные, были еще не убраны, и пряди болтались по плечам. Между тем мадам Телье руководила действиями своего летучего отряда. Девочку умыли, причесали, одели и с помощью множества булавок расположили складки платья, подтянули слишком широкий кушак, словом, придали костюму изящный вид. Когда маленькая мученица была одета, ее посадили на стул, приказав больше не двигаться, а сами девицы в радостном возбуждении бросились наряжаться.